Я побрился и привел домой старшеклассницу. Чекс читает Отсуру и Ликсар. Приятного прослушивания. Глава 11. Улыбка. Милый чехол ведь лучше? Хоть ты и спрашиваешь. Выходной. Я захватил Хосимоту и пошел за мобильным. Я купил смартфон на свое имя и заключил договор на тариф с интернетом и всем прочим. И сейчас думал о чехле для телефона. Типа какой-нибудь блестящий? Ну, носить что-то такое. Она ведь обычно в школьной форме ходит. Про ее увлечение я толком не знаю. Хосимото лишь неуверенно улыбнулся, услышав мой ответ. Ты толком ничего не знаешь о сожительнице. Просто о ее вкусах в моде я не спрашивал как-то. Вот как. Дома она обычно была в сером свитере. Старый ее телефон пошел на дно у берегов Тибы, так что был бесполезен. Раз ломаешь голову, мог просто заранее спросить. Она же отказываться начнет, если скажу, что собрался ей телефон купить. Уж лучше сам куплю и потом отдам. Раз так, отказаться она уже не сможет. И так как все оплачено, то придется использовать. Хосимото посмотрел на меня и усмехнулся. Что? Да просто, похоже, приглянулась тебе Саю Тенгюсида. А? Я нахмурился, а Хосимото продолжил рассматривать висевшие на стенке чехлы. Просто, если покупаешь телефон лишь для связи, дизайн не важен. Она ведь старшеклассница. Конечно, дизайн важен. Вот именно. Об этом я и говорю. Хосимото усмехнулся и спокойно продолжил. Ты хочешь порадовать Саютян? Слова не выходили. Ничего такого я не планировал. Правда, вот только слов, подтверждающих это, я найти не мог. Может, я и правда хочу этого? Ну, безопасным будет белый или черный. Какие-то обычные варианты. Обычные не значит плохие. Когда он сказал это, я стал смотреть на белый чехол. Представил Саю, державшую его. Вполне неплохо. Взять белый? Пробормотал я и взял его на кассу. Пока расплачивался, встретился взглядом с Хосимото, дожидавшимся меня чуть поодаль. «Йосида», пялись мне в глаза, сказал он. «Все же тебе стоит подумать о твоих отношениях с Саютян». Парень сказал это с заботой и с холодным предостережением. «Она уже привыкла к тебе, и если влюбится, ничего хорошего из этого не выйдет». «Да, верно». Я кивнул, и мы вышли из магазина. «Да и ты можешь в нее влюбиться». «Нет, мне только большегрудые старшие сестренки нравятся». «Это твои сексуальные предпочтения». С улыбкой сказал Хосимото. «Я свою жену люблю, но этим, как с женой, с ней не занимаюсь». «И что это значит?» На моем лице появилась неуверенная улыбка, а Хосимото стал спокойно объяснять. «Я к тому, что любовь и вкусы – вещи разные, так что будь осторожнее». «Но меня правда только сестренки постарше привлекают». «Тогда хорошо». Усмехнулся парень и слегка ускорил темп. Я стал идти с ним в ногу. «Прости, что потащил. Давай хоть угощу». «Тогда с тебя рамен. Дома я только правильной едой питаюсь». «Хвастаешься? Ладно, значит рамен». Усмехнувшись, замотал головой я. А Хосимото пробурчал «я жалуюсь» и улыбнулся. «Вот это тебе». Я небрежно бросил Саю бумажный пакет, а она в спешке схватила его. «Что это?» «Открой». Неуверенно она залезла внутрь и уставилась широкими глазами на коробочку. «А это...» «Телефон». «Как?» «Купил». Саю озадаченно смотрела то на коробочку, то на меня. «Ты себе купил, Йосида-сан?» «Дура, тебе, конечно». «Зачем?» «Потому что неудобно, когда я тебе позвонить не могу». С непередаваемыми эмоциями на лице Саю смотрела на пакет. Недорогой хоть. «Не переживай, я неплохо зарабатываю». Правда, мне даришь?» «Для того и купил», сказал я, и девушка кивнула, после чего уголки ее губ слегка приподнялись. «Вот удивил. Не часто ты в выходные за покупками ходишь. Я даже удивилась». Саю чесала голову. Ее взгляд блуждал. «Вот значит как. Для меня Сказала она и привычно улыбнулась. Неужели я нравлюсь тебе, Йосида-сан? Не наглей. Это для связи. Для связи. Ну да. Верно. Саю кивнула, срывая печатку с коробки. Потом открыла крышку и заглянула внутрь. О, последняя модель. Вот как? Я купил его, потому что он вроде как прикольно смотрелся. Чего? Забавно. Усмехнувшись, девушка посмотрела на меня. Йосида-сан, спасибо. Ага. Я слегка смутился и отвел от нее взгляд. Раз она рада покупке, то и я рад. О, тут еще и чехол. В пакете была еще одна коробка. Саю достала ее. Белый. Нравится? Спросил я, и Саю закивала. Угу. Мне нравится белый. Вот и хорошо. Хороший у тебя вкус, Йосида-сан. Впечатленно сказала она и с улыбкой вытащила чехол, после чего вставила в него новый смартфон. Та-да! Вот и отлично. Спасибо большое. Невинно улыбнулась Саю и нажала на кнопку включения. Вот именно. Дети не должны скромничать. Если получают подарок, то должны лишь сказать спасибо. И этого будет достаточно. Думая об этом, я улыбнулся. И правда, как опекун. Нет, конечно, я никакой не опекун. И все же испытываю к этой незнакомой мне старшекласснице то же, что и родители. Однако, я вспомнил, что сказал Хосимото сегодня днем. Да и ты можешь в нее влюбиться. Вспоминаю, и кажется, будто это чушь какая-то. Таким чувством неоткуда взяться. Для меня она в первую очередь ребенок, а не женщина. О, Йосида-сан. Что? Обменяемся контактами. Саю подошла ко мне и показала экран телефона. Похоже, она успела скачать популярное приложение для обмена сообщениями. На экране было знакомое изображение. А ты быстро разобралась, что к чему? Я же старшеклассница. Все же молодежь более приспособлена. Когда я телефон меняю, вечно мучаюсь, пытаясь понять, где какая функция. Я тоже запустил приложение и показал ей свой ID. В последнее время даже руководство стало связываться с помощью этого приложения. Иногда даже важные сообщения так рассылают. Потому приходится жаловаться начальству, важные сообщения посылайте на почте. И все же программа полезная. Можно в реальном времени переслать сообщения, еще можно звонить и оплачивать после. Потому приложение стало очень популярным. Так, зарегистрировалась. Улыбнулась Саю. Я посмотрел на экран, и в списке друзей появилась эта Саю. Могла бы и получше придумать. А ты, Йосида-сан, Йосида-мен. Что за мен такой? Отстань, нормально же. Я из-за Хосимото начал так общаться. Ему, знаешь ли, неохота по почте общаться. Вот и придумал. Саю улыбнулась и прижала свой телефон к груди. С улыбкой она посмотрела на меня. Чего? Как-то противно. Смотри. Девушка снова показала мне экран телефона. В столбце друзей значился Йосида-мен. Из друзей у меня только Йосида-сан. Это ведь только в приложении. Улыбнувшаяся Саю прищурилась и сказала. Специально для Йосида-сана. Эти слова застряли в моих барабанных перепонках. А улыбка девушки казалась на удивление живой. У меня по спине побежали мурашки, и я сразу же отвел взгляд в сторону. Когда начнешь подрабатывать, их станет больше. Да, наверное. Саю стала выглядеть, как и всегда, и улыбнулась. Зато так мы в любое время сможем связаться. Верно. Если будешь задерживаться, сообщи, чтобы на тебя не готовила. Хорошо. Что-то довольно напевая, Саю вернулась в комнату. Она села на пол и стала копаться в телефоне. Я слегка вздохнул и направился в ванную. Я помыл руки с мылом и сполоснул лицо. Что это было? Ее улыбка казалась такой притягательной, а из-за голоса я нормально соображать не мог. Она ведь ребенок, а я потею так, будто меня кто-то за сердце ухватил. Я ведь уже привык к улыбкам Сая. Мне они даже казались немного милыми. Но такую улыбку я будто никогда не видел. Будто в ней было какое-то намерение. Я еще раз умыл лицо и вздохнул. Все же не понимаю я старшеклассниц. Пробормотал я, а из головы никак не выходила та живая улыбка.